Форма одежды парадная. Не мог же я явиться в смокинге и с этими огромными часами из черной пластмассы. Поэтому я оставил их. Ты уверен? — спросил Ингвар резко. Тронд Арнесон повернулся к нему, и Ингвар услышал раздражение в его голосе, когда тот сказал: «Книга и часы лежали здесь, на ночном столике». «Вибике...» — когда он назвал ее по имени, раздражение в голосе исчезло. «Вибике этого не переносила, считала, что в спальне не должно быть книг. Разрешала мне брать только одну, которую я сейчас читаю, последний роман Бенке. Я прочитал половину... Книга лежала здесь. Да, понятно. Но мне придется спросить еще раз. Ты абсолютно в этом уверен? Да. Часы мне очень нравятся. Это подарок Вибекке. В них тысячи всяких функций. Я бы никогда... Он осекся и рассеянно затеребил мочку уха. По лбу разливалась еле заметная краснота. Я могу, конечно, ошибаться, вяло сказал он. Я не знаю точно, я... Но тебе кажется, что ты помнишь. Я помню, книгу я ведь не мог положить куда-то в другое место. Я читаю только в постели, я...» Он смотрел на Ингвара в отчаянии. «Вряд ли он так расстроен из-за книги», — думал Ингвар. Тронд Арнесон на мгновение позволил соблазнить себя мыслью о том, что все может быть как раньше. Ингвар на короткое время убедил его, что картина, распятая Вибекке в постели, когда-то сотрется из памяти и исчезнет. «Я же не мог. Книгу нет». «Часы, может быть, они могут лежать где-то в другом месте, но я...» «Пойдем. Я обещаю узнать, что случилось», — успокоил его Ингвар. «Их наверняка просто куда-то переложили. Пошли». Тронд Арнесон еще раз выдвинул ящик. Он по-прежнему был пуст. Тронд перешел на другую сторону кровати, но и там не нашел того, что искал. Тогда он бросился в ванную. Ингвар остался в спальне. Он слышал, как открывались шкафы, выдвигались и задвигались ящики. Хлопало что-то, наверное, крышка мусорного ведра, что-то щелкало и звенело. Внезапно Тронд снова появился в дверях с пустыми руками. «Кверху. Наверняка я просто что-то путаю», — произнес он осипшим голосом и пошел вслед за Ингваром из спальни, опустив голову. «Вибеке постоянно говорила, что я ужасно безалаберный». «Зло — это иллюзия», — подумала она. Она стояла у бронзового бюста Жана Кокто, который считала типичным образчиком плохого вкуса в искусстве, будто ребенок играл с размягченным воском, и кому-то в голову вдруг пришла идея увековечить его лишенные таланта упражнения. Скульптура стояла у набережной, в нескольких шагах от маленькой часовни, которую Кокто расписывал. Вход был платный, поэтому она только мельком видела фрески. В Рождество, в приступе праздничной ностальгии, ей захотелось пойти в храм. Церковь святого Михаила, расположенная на вершине холма, была просто невыносима своим католическим китчем и монотонным бормотанием патера. Она быстро вышла оттуда. Платить же за то, чтобы встретиться с Богом, в которого она никогда не верила, было еще хуже. Ей очень хотелось напомнить жирной тетке у дверей часовни об изгнании торгующих из храма. Хмурая баба сидела за столом с разложенными на нем жалкими сувенирами по сумасшедшим ценам и требовала 2 евро за вход. К сожалению, ее французского хватило только на то, чтобы тихо выругаться. Был вечер пятницы, 13 февраля. Наводнение нанесло побережью существенный ущерб. Море разбило огромные окна в ресторанах вдоль набережной. Молодые люди в белых рубашках, замерзая, бегали взад-вперед, без особого умения, вставляя в окна фанеру в качестве временной защиты от непогоды и ветра.